Глава 25. Юля. Честно говоря, я искренне надеялась, что все это закончилось. Я не собиралась больше совать свой нос в свадебную возню. Не хотела ни слышать, ни видеть ни Милану, ни тем более Диму. Передала задание по сладкому столу девочкам. Они у меня умнички, справятся. Сама намеревалась остаться в тени. Тихо, мирно, как тень от холодильника. Ну, максимум по телефону уточнить, сколько макарон сбудет и кто поедет на монтаж. Но как назло мне позвонила Алина, организатор этой треклятой свадьбы, и голосом уставшего добермана сообщила, что без моего присутствия никак, потому что нужна финальная сервировка по десертам, согласование с декоратором и важные правки от заказчика. Ну, супер. Главное, уверила, что ни Димы, ни Милана не будет. «Ага, конечно». Я приехала к месту встречи. Шикарный зал в загородном доме, где по плану должны были развлекаться богатенькие бурундучки, крича горько и нюхая розы за 800 рублей стебель. Вошла. Все как обычно. Шик, блеск, золото. Мои туфли тут выглядели как чужие родственники. Даже воздух был надушен. «Юля!» Алина метнулась ко мне, как скорая без мигалки. «Спасибо, что приехала. Нам надо уточнить количество тарелок под мини-капкейки. А еще Милана!» Я застыла. «Что? Милана? Ты же говорила, что ее не будет». «Ну...» Она заерзала. «Она просто заехала на минутку. Совсем случайно». «Ага. Наверное, и волк случайно пришел к Красной Шапочке в гости». Алина открыла рот, чтобы что-то возразить. Но я уже знала, что все. Меня втянули. Зря приехала. Надо было заболеть. Или уехать в тьму таракань. Или придумать, что у меня внезапно крещеный кот женился. Я вдохнула. Расправила плечи. Ладно, я не из пугливых. И тут навстречу вышла она. В белом. Нет, не в подвенечном платье. Но в костюме цвета перламутрового снега. Волосы уложены. Ногти острые. Взгляд, как игла. И если в сказках драконы охраняют сокровища, то вот этот экземпляр явно пришел охранять свое золото по имени Самсонов. Я застыла на месте. Сердце стучало где-то в шее, ладони вспотели. «О, а вот и ты», — сказала она, не удосужившись даже изобразить улыбку. «Я уж подумала, не сбежала ли ты, наконец, туда, где тебе и место?» В свою пекарню в 15-метровой кладовке. Я сглотнула. «Милана, я здесь по работе. Мне нужно лишь передать список изменений по сладкому столу и уехать». Она сделала шаг ближе. Ее каблуки цокали по мрамору так, будто собирались высечь искры. «По работе?» — переспросила она с прищуром. «По какой работе, интересно?» «Работа у тебя дома. Печеньки, булочки». «Здесь не твое место». «Сладкий стол», — четко проговорила я, — «оформляется нами. Вами подписан договор. Я лично курировала меню. Если у вас есть претензии, мы можем обсудить их конструктивно». «Хм, конструктивно», — она хмыкнула. «А ты знаешь, Юль, что значит конструктивно? Это когда ты держишься подальше от чужих женихов, особенно если эти женихи из хороших семей». «Ане, ну ты понимаешь». Каждое ее слово било по нервам, но я держалась. Стояла с видом профессионала, хотя внутри все сжималось. «Милана», — попыталась я спокойно, — «я не собираюсь обсуждать личное». «А я собираюсь», — холодно бросила она. «Ты думаешь, что ты умная, да? Такая вся остроумная, независимая, дерзкая. Да таких, как ты, Дима видит по десятку в месяц. У него вкус, знаешь ли, переменчивый. А ты просто развлечение. Ошибка юности, если хочешь. Ну ты не жена, не пара, не уровень». Я вжалась в себя. Хотелось закричать, ударить, убежать. Все сразу. «Мы уже не дети, Юля. И не в университете. И я тебе так скажу. Если ты не отойдешь, если ты не прекратишь лезть в эту свадьбу... Я сделаю все, чтобы твоя кондитерская обанкротилась. Ты думаешь, у тебя есть поддержка? У тебя есть связи? Нет, а у меня есть. Она подошла вплотную. «Я могу одним звонком закрыть твой бизнес, заставить налоговую трясти каждый чек, устроить проверки, скандалы, статьи. Сделаю так, что ты забудешь, как пахнут твои торты. И Дима, он все равно женится на мне, потому что так нужно, так удобно, так правильно, а ты уйдешь в небытие». Я не дышала, в груди пульсировала боль. Не от страха, нет, от стыда, от того, что я зашла слишком далеко. Я хотела отомстить, хотела, чтобы он почувствовал, каково это быть униженным. Хотела, чтобы ему тоже было больно. Но сейчас... Сейчас я смотрела в глаза этой женщине и чувствовала, я больше не могу. «Спасибо», — хрипло выдохнула я, — «за напоминание, кто я есть и где мое место». Я повернулась, чтобы уйти, но она догнала. «Сбегаешь?» «Нет», — обернулась я. «Просто ухожу по собственной воле. В отличие от некоторых, я умею проигрывать с достоинством». И вышла, медленно, не бегом, с прямой спиной, сжав кулаки, потому что внутри все кричало. На улице было серо и сыро, как внутри. Я подошла к машине, завела мотор и просто посидела. Минуту, 10. Я так устала. От боли, от воспоминаний, от борьбы. А главное, от самой себя. Месть — шутка коварная. Ты думаешь, она сладкая, а на деле горчит. И вот ты стоишь с полным ртом этой горечи и понимаешь, а оно того стоило. Я вытерла глаза, включила печку, вдохнула. Завтра скажу девочкам, что я отказываюсь от проекта. Пусть доделывают без меня. И больше никаких свадеб, никаких Самсоновых. Да и мне кажется, нужен в целом перерыв. Уверена, Лиза меня поймет. Никаких «а вдруг», никаких чувств. Только тишина. Только я. Только новая Юля, без старых шрамов. И, может быть, однажды я снова смогу смотреть в зеркало и не видеть в отражении ту, кто осталась в прошлом.